Глава 14. Недолго постояв посреди коридора, я направился в наш с Дубовым класс. Егор и Ванда уже ждали меня там. «Ты как?» — в голосе Вишневецкой прозвучало беспокойство. «Нормально. Я попросил Устюгова включить меня снова в свою группу». Я бросил сумку на стол. За каким чертом я весь день протаскал ее с собой? И, кажется, нарвался на неприятности. «Какого рода неприятности?» Егор невольно нахмурился. «Завтра увидим, сейчас пока ничего не могу сказать». Я уронил голову на парту и закрыл глаза. «Ты неважно выглядишь», — проговорила Ванда, заставляя меня поднять голову и посмотреть на нее. «Есть такое, слушай», — неожиданно вспомнил я. «Ты же говорила, что владеешь только одним даром — магией воздуха». «Да, так и есть», — серьезно ответила Ванда. «Мой последний ментальный прорыв явно показал мне, что у тебя есть дар второй направленности», — проговорил я. «Я не специально вас изучал, это всегда происходит неосознанно». Сразу же поднял я руки, наткнувшись на возмущенный взгляд Ванды. «Да, я верю», — вздохнула она и покачала головой. «Но нет, у меня есть только магия воздуха. Еще в нашем роду были эрили, но я арифметические действия даже на калькуляторе с ошибками произвожу, так что это точно не про меня», — уверенно добавила Ванда. При этом я чувствовал, что она говорит чистую правду. «Странно. Но я уверен в том, что в тебе есть еще нити силы, отличающиеся от тех, что аккумулируют воздушную энергию», — пробормотал я. «Надо в семейной библиотеке покопаться. Вдруг там хоть что-то об этом сказано». Уже совсем тихо проговорил я. «Наверняка же есть что-то насчет цветовой палитры нитей силы обычных магов. Составляли же мои предки подобные карты, раз пытались создать разомкнутую систему на манер темных. Или все-таки нет?» «Дим, тебе обязательно нужно поспать», — окликнул меня Егор. Видимо, я задремал, потому что встрепенулся, отгоняя от себя эти странные мысли. Но разобраться в этом стоило. Вдруг подруга обладает скрытым даром, способным сделать ее сильнее. «Тебя проводить до вашей гостиной?» «Да, мамочка, это было бы кстати. Я про поспать, а провожать меня не нужно». Я поднялся, схватил сумку и направился к двери. «Вы меня лучше завтра утром встретьте, а то я, кажется, есть периодически забываю». И под обеспокоенными взглядами друзей вышел из класса. Когда уже подходил к коридору, ведущему к крылу, отданному первому факультету, меня окликнули. Обернувшись, я увидел Лизу Ершову, сидевшую на подоконнике. Это именно она меня окликнула почти как год назад. Так как вечно останавливающего меня Егора рядом не было, я подошел к девушке. «Ты меня намеренно избегаешь?» Она улыбнулась и приглашающе постучала по подоконнику рядом с собой. Я на провокацию не повелся, просто оперся спиной, встав к Лизе в полоборота. «Я? Ты что-то путаешь. Когда мы в прошлом году с Полянским стрелялись, мне показалось, что это именно ты перестала обращать на меня внимание». «Дима, я тогда подумала, что это из-за меня, что вы сцепились из-за меня, я имею в виду, но это же глупо». «Действительно. Тем более, что ты не имеешь к этому цирку никакого отношения». Я усмехнулся про себя, отметив, что мой ответ первой красавице школы явно не понравился. «Давай не будем о прошлом», — Лиза быстро перевела разговор на другую тему. «Давай», — согласился я. «Я так волновалась за тебя, когда ты упал на уроке». Я покосился на нее. «За меня волновались Егор с Вандой, Бурмистрова тоже волновалась. А вот тебя я что-то возле себя не заметил». «С тобой все в порядке?» «Все просто отлично», — я выдавил из себя улыбку. «Извини, но я устал. Ахметова прописала мне отдых». «Конечно, иди. Тебе необходимо выспаться». Она протянула руку, но я вспомнил, что говорил мне полковник, и отшатнулся. Лиза нахмурилась, но промолчала, а я побрел, наконец, в свою комнату. Там я упал на кровать и практически сразу отрубился. Когда я открыл глаза, в комнате было уже темно. Сегодняшняя ночь была последней ночью полнолуния. Выспавшись за вечер, я лежал на кровати, заложив руки за голову. Эдуард, как и в прошлую ночь, сел рядом с кроватью на стул. На этот раз он был одет. Присмотревшись, я опознал в рубашке и брюках, надетых на нем, одежду отца. В первые минуты во мне поднялась волна протеста, но потом я успокоился. Какая разница, кто их носит, тем более Эдуард мне вроде не чужой. «И что, ничего нельзя сделать, чтобы ты стал хотя бы обычным оборотнем, если не человеком?» — спросил я его. «Не знаю. Я не задавался этим вопросом». Эдуард задумался. «Наверное, можно, но меня пока устраивает такое положение дел. Когда я в ипостаси волка, по крайней мере, ничьи замки не горят. «Ага, только библиотеки рушатся и биоры с цепи срываются», — усмехнулся я. «Это была случайность, непредвиденная и непредсказуемая. А то ведьму не я ритуалу призыва обучил». Он не смутился в ответ на мои обвинения. «Это правда, что все темные были мастерами абсолютного боя, что бы это ни значило?» — спросил я, перевернувшись на бок и подперев голову рукой. «Хм, сложно сказать». Он снова задумался. «Лазарева, наверное, все. По-другому не получалось управлять ментальной магией. Что-то наши предки в свое время перемудрили. Но там, где идеальное знание и умение управлять собственным телом, там и оружие в нагрузку. Это было не обязательно, но мальчики редко отказывались от блестящих, колюще-режущих игрушек. Что касается остальных, не знаю. Мне это было неинтересно». «Что это вообще такое, абсолютный бой?» «Как бы тебе объяснить?» Эдуард задумался. «Это сочетание...» «Нет, не так. Это одновременное применение магии, использование холодного и огнестрельного оружия и техник рукопашного боя». «А что, разве так можно?» Я даже сел в кровати, глядя на своего... Кем же мне приходится Эдуард? Ну, пусть будет дядей. Я сел, глядя на своего дядю расширившимися глазами. «Можно, но для этого нужно уметь все это по отдельности. К тому же у тебя все равно не получится». Эдуард встал и подошел к окну. «Почему?» «Потому что ты уже вырос из того возраста, когда нужно было начинать обучение. Помимо этого немаловажного фактора, у тебя и сейчас нет особого желания слишком напрягаться». «И что, ничего нельзя сделать?» Я обхватил руками подушку и прижал ее к себе. «Я действительно намерен выполнить свою клятву, данную над телом отца». Но от одной мысли о том, что просто изучать магию недостаточно, накатывала неконтролируемая паника. И все потому, что мои чокнутые предки с экспериментами вовремя не завязали. «Но почему нельзя?» Эдуард повернулся и посмотрел на меня. «Можно начать пить. Алкоголь притупит ощущения, и тебя не будет так штормить в присутствии других людей. Я так понимаю, начались проблемы с ментальной магией?» Спросил он, и я кивнул. «А то ты не догадывался ранее. Не просто же так ты мне книжку тут для внеклассного чтения подкинул». «Получается, что Казимир мог и не быть изначально таким уж козлом. Просто нам не повезло родиться Лазаревыми в мире, где никто понятия не имеет, что нужно делать, чтобы Лазарев не спился. Скорее всего, однажды попробовав, он пошел по пути наименьшего сопротивления», — озвучил я свои мысли. Эдуард в это время внимательно меня слушал. «Всегда можно найти альтернативу. Нужно только поставить перед собой цель и захотеть». Он покачал головой. «Гришка не говорил, что возможны подобные проблемы». «Полагаю, что во времена Его Величества подобной проблемы не существовало». «Надо же, на этот раз он меня даже не поправил. Все-таки Эда слегка задела, как Григорий о нем отзывался». «Значит, у меня просто нет выбора?» «Класс». Я бросил подушку на место и лег, закрыв глаза. «Эдуард, а ты можешь со мной позаниматься?» «Смотря чем». «Этой грёбаной менталистикой». «Я слишком мало времени провожу в ипостаси человека, чтобы наши занятия стали полноценными», — глухо ответил он. «Меня тошнит. Меня постоянно тошнит, а еще я просто умирать начинаю, если ко мне кто-то прикасается». Я открыл глаза и посмотрел на все еще стоящего у окна дядю. «Да, так бывает, когда твое тело и мозг не готовы». «Не готовы к чему?» «Ментальная магия основана на резонирующем раздвоении сознания. Ты как бы разделяешься. Одна часть сознания остается на месте, а вот вторая вступает в резонанс с сознанием того, на кого ты пытаешься ментально воздействовать. Таким образом, ты видишь картинку и даже можешь как-то воздействовать на мозг, при этом полностью не отключаясь от окружающей действительности. Это очень тяжело. И тяжело не только морально, но и физически. Техника абсолютного боя позволяет думать именно двумя, а то и более потоками сознания, чтобы в бою ты не задумывался, что сейчас лучше применить — заклятие или нож метнуть, а то и просто кулаком ударить. И этому, в отличие от менталистики, можно научиться, если, конечно, приложить определенные усилия. А вот ты этого не умеешь, поэтому я боюсь себе даже представить, что происходит в твоей голове. И поверь, тошнота — это не самое страшное. Подозреваю, что это только начало». «Да, умеешь-то утешить. А почему у меня в твоем присутствии и присутствии крестного крыша не съезжает?» «Потому что мы темные. Мы практически не можем воздействовать друг на друга ментально из-за изначальной схожести нашей мозговой активности». «Странно. Разве схожесть не подразумевает, что нам наоборот что-то делать гораздо легче?» «Нет, не всегда». «Слушай, я еще хотел спросить кое о чем. Я вовремя вспомнил про Ванду. Может, Слава и прав. Иногда вопросы, касающиеся моих друзей, для меня имеют большую значимость. Что значит золотой цвет нити силы?» «Золотой?» Эдуард удивленно на меня посмотрел. «Хм, ты уверен?» «Да, у Ванды два вида нитей, белый и золотой», — ответил я. «Увидел, когда случайно менталистикой занимался в классе у Бурмистровой». «Я не знаю. Никогда ничего подобного не встречал. При нашей с ней следующей встрече сам посмотрю. Может, ты немного ошибся?» Эд продолжал смотреть в окно. «Тебе нужно выспаться, а я пока подумаю, что можно сделать с твоими проблемами в ментальной магии». «Я не хочу спать», — я невольно нахмурился. «Нет, хочешь». Эдуард развернулся, подошел к кровати и прикоснулся кончиком указательного пальца к моему лбу. Я почувствовал, что проваливаюсь в сон. «Вот скотина, мы же еще не обо всем пога...» Проснулся я утром как по будильнику, хотя никакого будильника у меня не было. Просто открыл глаза и долго пялился в потолок. Эдуарда уже не было, а в кресле спал, свернувшийся в пушистый клубок, Гвейн. Вставать не хотелось, но я заставил себя сделать это. Отсутствие души угнетало. Умывшись и кое-как обтеревшись мокрым полотенцем в туалете, я подошел к зеркалу. Тех прыщей, которые я смазал накануне, не было, зато появились еще три. Снова на лбу и на крыльях носа. «Да чтоб вас всех!» Схватив флакон с мазью, я принялся тщательно смазывать эту гадость. Пока я занимался гигиеническими процедурами, пришла пора выдвигаться, если я, конечно, не хотел снова без завтрака остаться. И так вчера не поужинал. И не позавтракал. Похоже, я ел больше суток назад. Неудивительно, что меня тошнит просто так, даже без присутствия людей. В гостиной меня ждал Штейн. Он кивнул мне в знак приветствия и протянул лист с новым расписанием. Я забрал лист, но в этот момент его пальцы коснулись моей ладони. Головная боль была настолько резкой, что перед глазами запрыгали разноцветные круги. Борясь с тошнотой, я выскочил из гостиной под удивленным взглядом старосты. Ванда с Егором ждали меня возле дверей гостиной. Я прислонился лбом к холодной стене, дожидаясь, пока не пройдет тошнота. Только потом повернулся к друзьям. «Что с тобой, Дим?» В голосе Ванды прозвучала тревога. «Похоже, у меня нет выбора», — с трудом проговорил я, пытаясь сконцентрироваться на расписании. «Меня буквально к стенке прижали». «О чем ты?» «У меня новое расписание, и прямо сейчас меня ждет новый преподаватель». «Так, это все интересно, но пошли уже позавтракаем», — сказал Егор и решительно двинулся по коридору. Завтрак прошел в молчании. Я впихнул в себя несколько ложек овсянки и залпом выпил чай. «Увидимся после занятий в нашем классе, ладно?» — все еще хмурясь спросил Егор. «Да, увидимся», — я потер лоб. «И я вам все подробно расскажу». В расписании значилась аудитория под номером -213. Я мысленно пожал плечами и принялся спускаться по винтовой лестнице вниз. Здесь я еще не был ни разу. Спустившись на двухэтажных пролета, вышел в небольшой коридор. Аудитория номер -213 была единственной на этом этаже. Это была даже не аудитория, а огромный зал, поделенный на сектора. В первом секторе, напоминавшем обычный спортзал, ждал полковник. Оглядев меня с ног до головы, он хмыкнул и бросил на пол сумку. «Переодевайся. Надеюсь, с размерами угадал». «Зачем?» Я недоуменно посмотрел на него, потом перевел взгляд на сумку. «Раз ты пришел, значит, уже почти готов начать заниматься. Но заниматься в брюках? Серьезно?» Рокотов усмехнулся. «Переодевайся». Полковник в это время стоял и смотрел на меня, скрестив руки на груди, словно ждал, что же я сделаю. Вздохнув и еще раз посмотрев на сумку, я принялся расстегивать пуговицы на своей шелковой рубашке. Ну что же, пока Рокотов не требует от меня ничего сверхъестественного, так почему бы и не переодеться?